Сны под утро. Первый. Ночную штору раздвигают рассвета робкие лучи. И снится девочка нагая, морзянкой о любви стучит. Видение абсурдом дышит. Я понимаю, что во сне встаю к окну, пока не слышит девчонка правду обо мне. Успеть. Нога на подоконник. Просачиваюсь сквозь стекло. Уж ни охранник, ни поклонник не сдержит. В небо увлекло. Всем телом радость источаю. Сон. Не прервись. Продлись. Продлись, но рано падаю, встречаю обычный день, земную жизнь. Второй. Такие сны в гербарий засушить, чтоб не тревожили, загадкой не манили. Но привкус тайны, аромат ванили мне не дают о сне том позабыть. В гербарий. Да, в коллекцию, в архив. Не дело людям грезить облаками. Как крыльями, махаю рукавами, полета в теле чувствуя мотив. В архив, в закрытый бункер, под замок. День не пьянит, видение отрезвило. Лишь сну загадочному помыслы и силы. Из всех путей тот манит, что высок. По капле в сон душа перетекла. Ночь неприступна, но под утро снова растает под рукою твердь стекла, и за окном душа плясать готова. А в пробуждение горькое опять, и надо жить, границы соблюдая. Поставить кофе, дать ему сбежать и ночи ждать, делами день сжигая.